Глава вторая. Хлоя. Я уже почти месяц нахожусь в археологическом лагере на месте раскопок древнего города. Собралась дружная команда профессионалов, с которыми очень интересно работать, общаться, а по вечерам после тяжелого рабочего дня собраться вместе и весело провести время. В первый же день я успела со всеми перезнакомиться и подружиться. Вначале, когда я только приехала сюда, то была поражена масштабами самого лагеря, объемом работ, которые уже проводились, и далеко идущими планами на ближайшее будущее. Реальность превзошла все мои ожидания. Часть территории занимал жилой комплекс, который состоял из вагончиков, студий, как одноместных, так и двухместных, укомплектованных необходимой мебелью, бытовой техникой и скоростным интернетом для полноценного проживания специалистов. Они были установлены длинными рядами, с небольшими улочками между рядов, по которым мы передвигались. Особняком стоял штаб, который находился в средних размерах временной постройки, состоял из большой комнаты для коллективных собраний и рабочих встреч, кабинетов для администрации и складских помещений, который и являлся деловым и культурным центром лагеря. Весь этот комплекс вплотную прилегал к территории, охваченной непосредственно раскопками. Были уже обнаружены кое-какие предметы быта – керамические тарелки, чашки, части расписанных ваз разных размеров и всевозможные фрагменты и небольшие детали каких-то крупных предметов, принадлежность которых специалистам еще предстояло выяснить. Но к вящей радости ученых на днях случайно наткнулись на каменную кладку, которая довольно неплохо сохранилась и предположительно являлась стеной жилища. Сразу стянули основную массу техники к этому месту и стали рыть огромный котлован. Нет предела нашей радости, потому что за несколько дней работ перед нашим взором предстали хорошо сохранившиеся стены, которые предположительно являлись небольшой частью улочки, и даже удалось откопать кусочек брусчатки, которым, вероятно, покрывали городские дороги. Нет сомнений, что мы на правильном пути, что на этом месте под огромной толщей песка действительно находится древний город Шаддат, который вот уже почти 10 веков как исчез с лица земли. И нам выпал, наконец, реальный шанс откопать его, узнать, что он так тщательно скрывал на протяжении тысячи лет, явить миру и ответить человечеству на все интересующие его вопросы. Сегодня у нас великий день. Мы все находимся в возбужденном состоянии, в приподнятом настроении, сносит крышу, в предвкушении великих открытий. Все разговоры только о последних находках, и по этому поводу намечается большая вечеринка. Я не очень люблю шумные посиделки с дикими танцами допоздна, поэтому не рассчитываю надолго задержаться на вечеринке, но обожаю пешие прогулки по вечерам, под восточным звездным небом, одной. В удивительно многогранной тишине бескрайней пустыни. Ночное небо здесь, в сердце Саудовской Аравии, необыкновенной красоты, с мириадами сверкающих и мерцающих звезд всевозможных размеров, которые кажутся совсем рядом с тобой, только дотянись, и можно коснуться их рукой. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Когда неделю назад была в городе Табук, это ближайший к нам населенный пункт, то на центральном рынке прикупила несколько длинных платьев в арабском национальном стиле с длинными рукавами. В них очень удобно прогуливаться по вечерам. Они легкие, свободные, идеально подходят для местной погоды, но в то же время прикрывают все части тела, что крайне важно для облика женщины в этой стране. Я уже приняла душ и, набросив на себя одно из них, встала перед зеркалом. Длинное, в пол, легкое шелковое платье нежно-салатового цвета прекрасно сочетается с насыщенной зеленью моих глаз и подчеркивает их. Это безумно приятно. Скинуть в конце рабочего дня однообразные джинсы и футболку, облачиться в легкое, удивительной красоты платье и почувствовать себя девушкой. Нежный шелк приятно ласкает мою кожу, а свободный крой платья скрывает стройную фигуру, отчего она кажется еще более хрупкой и изящной, оставляя широкий простор для фантазии. А огромная копна рыжих, почти золотистых волос волнами спадающих до самой талии, напоминает лесную нимфу. С удовольствием, вдоволь накрутившись перед зеркалом, остаюсь вполне довольна своим отражением. Подобрав в тон платью ленточку, собираю волосы в высокий хвост. Хочется надеть открытые легкие босоножки, они прекрасно сочетаются с платьем, но, к сожалению, ходить в них вечерами по пескам крайне неудобно. Поэтому обувь выбираю закрытую, на плоском. Бросаю последний взгляд в зеркало. Ну что, чертовски хороша. И, моргнув своему отражению, добавляю. Выгляжу, как сказочная красавица. В таком виде хоть куда. Я познакомилась с одним кандидатом наук, молодым парнем из Швеции, Николасом. Отношения обещались перерасти в роман, но между нами так и не возникло никакой химии. Возможно, поэтому дальше разговоров о раскопках и находках отношения никуда не продвинулись. Но, несмотря ни на что, мы с удовольствием общаемся с ним в свободное от работы время. Вот и сегодня Николас заявил, что будет с нетерпением ждать меня на вечеринке, чтобы пропустить бокал другой пива и повеселиться. На что я ответила, что с радостью составлю ему компанию. И заинтриговала его, заявив, что у меня сюрприз для него. Я буду выглядеть как никогда раньше. Ну все, я готова. И с удовольствием выхожу на свежий воздух. По вечерам в пустыне действительно свежо и прохладно, несмотря на то, что днем солнце печет как в духовке. Какая удивительная сегодня ночь. Я с восхищением смотрю на небо. Огромная полная луна, которая удивительным образом зависла на небе и светит необычным, пугающе ярким светом, освещая пустыню до самого горизонта. Ночь полнолуния кажется воистину волшебной. А воздух, который насквозь пропитан магией, пьянит и кружит голову. Недалеко на площадке уже собрался народ. И, судя по громкой музыке и непрекращающемуся гулу голосов, который слышен на всю округу, веселье уже в самом разгаре. Но почему-то мне уже в последний момент не хочется идти туда и сливаться с этой шумной многоголосой толпой. Тем более в такую удивительную волшебную ночь. И мои ноги сами несут меня в противоположную сторону. Задумавшись о чем-то своем и медленно прогуливаясь, прихожу в себя, когда почувствовала под ногами твердую почву и стук подошвы о каменную брусчатку. Я даже не заметила, как я оказалась здесь, на этом древнем кусочке улицы, который только сегодня нам удалось расчистить. Странно, но ночью при свете полной луны все здесь видится совсем по-другому, не так, как днем, а как в реальности, как, возможно, было когда-то очень давно, тысячи лет назад, во времена своего расцвета. Находясь под впечатлением, я даже стала представлять его себе, этот могущественный древний Шаддат, в далеком 11 веке. Вдруг вокруг меня что-то изменилось. Я не могу понять, что именно, но как будто воздух многократно сгущается, давит на грудь, затрудняет дыхание. Непонятно, откуда взявшийся холодный, вязкий туман окутывает меня с головой. Постепенно, прямо на глазах, в нем исчезают стены домов, очертания предметов, звезды, луна. Неприятно кружится голова. Ноги как будто деревенеют и становятся тяжелыми. Страх овладевает мной, окутывает разум. Мне становится жутко. Начинается паника. Сердце грозится выскочить наружу. Я пытаюсь крикнуть, побежать, но не могу издать ни звука, ни сдвинуться с места. А ноги намертво прилипли к земле. Не понимаю, что происходит. А через мгновение чувствую, как отключается сознание и проваливаюсь во мрак. Спустя время я слышу ужасный, режущий слух лязг металла. Какой-то тяжелый, царапающий душу, проникающий во все уголки мозга. Страшный звук увеличивается и увеличивается. Он совсем рядом. Я как будто чувствую его даже в себе. А туман постепенно рассеивается. Дышать становится немного легче. Понемногу появляются очертания, но все еще не могу понять, чего. Похоже, что я нахожусь в каком-то мрачном помещении. По мере того, как рассеивается туман, очертания окружающих меня предметов проявляются все больше. Но я отчетливо чувствую чье-то дыхание на своем лице. И этот душераздирающий лязг все сильнее раздирает мне слух и вгоняет меня в ужас. Спустя какое-то время воздух проясняется. Декорации вокруг принимают четкие очертания. Мне становится легче дышать. И, наконец, я прихожу в себя. Только я оказываюсь в каком-то огромном, затхлом, полупустом зале. Все кругом покрыто толстым слоем пыли и затянуто паутиной. Не могу понять, что это за место. И как я попала сюда? В панике оглядываюсь по сторонам и только сейчас замечаю молодую девушку, которая стоит совсем рядом и внимательно наблюдает за мной. И тут я обращаю внимание, что она полупрозрачная. От неожиданности я вскакиваю с места и кричу: «Кто вы?» Я ищу глазами выход, но не могу найти. «Не бойся меня. Я не причиню тебе зла», — отвечает она негромко, и опять этот жуткий лязг разрезает тишину. И тут я замечаю на шее девушки огромное железное кольцо, от которого исходят большие, тяжелые, длинные цепи, концы которых вколочены в стену. «Я узница этого склепа». «Это что, розыгрыш? Выпустите меня немедленно!» — кричу я и хаотически начинаю искать выход, снова и снова натыкаясь на огромные паутины и горы пыли, но выхода нет. «Нигде! Хватит! Это уже не смешно!» «Пожалуйста, успокойся. Это не розыгрыш. Просто ты попала в другое измерение». И она неспешно направляется ко мне. «Что все это значит? Не подходите ко мне!» Все еще в страхе кричу я, хотя умом уже понимаю, что действительно во что-то вляпалась, но не могу понять, во что. «Выслушай меня. Я расскажу тебе все. Это долгая история». Раздается приятный девичий голос, и на полупрозрачном лице девушки отражается печаль. «Я не хочу здесь оставаться ни секунды. Давайте выйдем на свежий воздух и рассказывайте свою историю сколько хотите. Мне страшно находиться здесь. Я все еще в панике. Возможно, это и правда склеп. Мрачные, холодные, серые стены. Из темных углов доносятся непонятные шорохи, жутким эхом отдающиеся в душе. Здесь пахнет смертью. Только как я попала сюда? Помню только, что прогуливалась по расчищенной от песка улочке древнего города». Загадочная незнакомка, слегка склонив голову, обводит глазами помещение, и опять этот ужасный лязг. Я поняла. Это цепи, в которые закована девушка. От малейшего ее движения издает этот звук, от которого в жилах стынет кровь. «К сожалению, это невозможно. Ты уже выпала из своего времени. Мы обе сейчас находимся в кольце забвения», — произносит она не вполне понятные для меня слова. «Перестаньте нести этот бред! Я иностранная гражданка. Вы не имеете права насильно удерживать меня. Выпустите меня уже, наконец!» Не выдерживаю я. Нервы на пределе. «Ты должна была попасть сюда, чтобы снять наложенное на меня заклятие и освободить меня. Так было предначертано высшими силами. Я ждала тебя 1000 лет, с отчаянием в голосе произносит она, стараясь не делать лишних движений, чтобы избежать мерзкого скрежета. Я понимаю, что, возможно, то, что говорит она, это правда, но мой мозг отказывается это принимать. Этого не может быть. По спине проходит ледяная волна, и чувствую, как капли холодного пота медленно стекаются по телу вниз. «Как это? Я ничего не понимаю», — произношу я еле слышно. «Это какой-то дурной сон». «Я принцесса Амаль, король Мансур ибн Фейсал аль-Сауд, правитель Шаддата. Мой отец», — начинает свой рассказ девушка. «Шаддата?» — переспрашиваю я, не веря своим ушам. «Если это действительно правда, то передо мной живая, или не совсем, свидетельница той эпохи. У моего отца не было сына, а значит и наследника. Только я, единственная дочь, наследная принцесса. Потому после смерти отца трон по закону должен был перейти ко мне. Понимая, что одна я не справлюсь с этой огромной ношей, которая ляжет на мои плечи, отец хотел отдать меня замуж, но так и не успел. В ту ночь когда король ушел в мир иной, кто-то организовал кровавый переворот. Я так и не поняла, чьих рук это было дело. Но все наши верные и преданные люди были убиты в эту ночь. Двое самых влиятельных людей в стране после короля и беззаветно преданных короне, которые могли остановить это кровопролитие и наказать изменников, главный визирь Хальдан аль-Асад и военный министр Махди аль-Саттам тоже были предательски убиты в ту ночь. Меня специально провели рядом с их телами, чтобы заставить сильнее мучиться и страдать. Махди был еще как живой, такой красивый, любимый, как будто устал с дороги, присел и заснул, уронив голову на стол. Я думала, что сойду с ума. А Хамдана убили втихаря из-за спины. Он истекал кровью, а рукоять ножа торчала в спине. «А Махди, как его убили?» Скорее автоматически спрашиваю я. «Не знаю. Я не видела больше крови. Он как будто бы спал, как и все остальные. Главный зал был усеян телами. Это было ужасно. Меня схватили, даже не дав проститься с отцом, и привели сюда, в этот пантеон, который отец построил для погребения останков моей матери, королевы Сумайи, после ее смерти, чтобы силы небесные помогли ей найти дорогу в царство мертвых и обрести вечный покой. Вся ирония заключалась в том, что именно здесь меня и замуровали, лишив возможности обрести покой. Милая девушка Сальва, которая иногда посещала приемы во дворце и водила дружбу с некоторыми важными людьми в стране, на деле оказалась жестокой, беспощадной ведьмой. Мне неизвестно, кто ее господин и чью волю она исполняла. Но я никак не могу понять одного. За что она меня так возненавидела? За что осудила на вечные муки? Она прокляла меня и обрекла на вечное забвение, заключив в петлю безвременья. «А что это значит?» — подаю я голос, когда Амаль смолкает на некоторое время. «Это значит, что меня нет ни среди живых, ни среди мертвых. Я стерта из памяти всех, кто меня знал. Я вне времени, но закована в тесное пространство этого склепа, и уже 1000 лет моя неприкаянная душа мается и страдает, мечтая только об одном, чтобы вырваться отсюда и, наконец, обрести покой. Но вы сказали, что я не случайно попала сюда. Это правда? Освободить меня от этого проклятия может только девственница в 7-м поколении одиноких женщин. И это ты. Я знала, что это когда-нибудь произойдет. Я верила. Верила и ждала. Ждала каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Вот уже 1000 лет. Ничего не понимаю. А как я могу это сделать? Я совсем не разбираюсь в магии. И у меня нет никаких магических способностей. Голова уже идет кругом от всего того, что происходит со мной. Сегодня ночь полнолуния. Утром с первым лучом солнца мы должны отправиться назад, в прошлое, в 11 век, в могущественный Шаддат, на землю моих предков. У тебя есть всего 1 лунный месяц, чтобы поменять стечение обстоятельств, приведшие к такому печальному концу, и изменить ход истории. Я сама не в силах ничего сделать, потому что, как только вернусь в прошлое, то этот промежуток времени сотрется из моей памяти, и я снова переживу то же самое, как в первый раз. Все повторится снова. И я опять попаду в петлю забвения. Это замкнутый круг. Только ты сможешь помочь мне вырваться из него. Ты сможешь управлять событиями и менять их течение. Сохрани в памяти все, что я рассказала тебе, и действуй. И запомни. У тебя есть только 1 лунный месяц. Следующее полнолуние с первым лучом солнца ты должна вернуться назад в свое будущее. Или погибнешь под толщей времени в 1000 лет. «А если у меня не получится, что со мной будет? Смогу я вернуться назад?» «Нет, ты повторишь мою судьбу». Это прозвучало как приговор и совсем не прибавило мне оптимизма. «А если я откажусь? Я не хочу погружаться в прошлое и рисковать своей жизнью!» В надежде восклицаю я, хотя уже заранее знаю ответ. «Эта магия тебя привела сюда. И вернуться в свой мир ты сможешь, только выполнив все условия и оставшись живой. Все в твоих руках», — произносит она слова, от которых стынет в жилах кровь, а ее огромные бестелесные глаза пристально смотрят сквозь меня. Прошли долгих несколько минут, пока способность мыслить вернулась ко мне. Конечно, очень заманчиво самой попасть в этот город, следы которого были затеряны так глубоко, что уже столько веков остается загадкой для человечества, и которую вот уже несколько месяцев специалисты со всего мира пытаются разгадать. Но все же это довольно слабое утешение. Как я уже говорила, я никогда не была авантюристкой, и любым активным приключениям предпочитала интеллектуальные. Но выбора мне не оставили, и я вынуждена согласиться, хотя не имею ни малейшего представления, что меня ждет впереди. Я обреченно стою в центре большого мрачного зала. Страх уже отпустил меня немного, и я поверила в происходящее вокруг. Хотя в душе все еще присутствуют сомнения, и впервые за всю ночь внимательно присматриваюсь к моей собеседнице. Она как живая, но полупрозрачная, беспрепятственно проходит сквозь предметы, но в пределах этих стен. Я молча подхожу к ней, давая понять, что я согласна. Улыбаясь, она стоит рядом и смотрит на меня. Вероятно, при жизни девушка была очень красивой, потому что легко просматривается утонченная, аристократическая красота юной принцессы. Тонкая, изящная фигура, узкое лицо, высокие скулы, огромные глаза и длинные черные волосы. «Уже светает. Нам нужно быть готовыми», — произносит негромко девушка, указав рукой на витражное стекло, которое я только сейчас замечаю, и сквозь которое с улицы проступает еле заметный утренний свет. В ту же секунду ужасный лязг цепей разрывает тишину раннего утра, заставляя меня зажмуриться, плотно зажав ладонями уши. «Я не совсем понимаю, как смогу поменять ход истории в вашем мире, но скажите мне, есть что-нибудь такое, что может мне помочь в будущем, но о котором не знает никто?» Я не очень представляю, что я хочу услышать, но знаю много случаев в истории, когда один неверный шаг мог разжечь кровопролитную войну, или вовремя полученная информация могла ее предотвратить. «Правда, я не знаю, важно ли это», — шепчет Амали и опускает голову. «Может быть. Говори», — настаиваю я. «Мы с Махти любим друг друга, но это тайна», — смущается принцесса, а потом добавляет. «Махди Аль-Саттам — это военный министр Шаддата». Меня очень трогает то, как принцесса, несмотря на то, что уже 1000 лет как мертва, она все еще с трепетом вспоминает свою любовь и смущается. «Нам надо спешить. Быстро, сюда!» Слышу голос Амалии сквозь скрежет, который опять заставляет меня зажмуриться. Открыв глаза, вижу, что девушка стоит в дальнем углу возле старого саркофага, установленного на высоком постаменте, и с беспокойством смотрит на меня. Ее беспокойство мгновенно передается мне, и я, не задумываясь, бегу к ней через весь зал, стараясь не увязнуть в толще песка и пыли, разрывая руками многовековую паутину, которой плотно затянуто все пространство вокруг. Уже несколько минут, обнявшись, если это можно так назвать, с ее бестелесным телом, мы стоим вдвоем в ожидании. Сквозь бешеный стук сердца я чувствую, как ледяное дыхание вечности неторопливо пробирается в меня, а мелкая противная дрожь охватывает все тело. Но вдруг откуда-то сквозь стену из-под самого потолка в зал проникает первый солнечный луч, упирается в пентаграмму на стене и заполняет ее светом, а через мгновение мощным потоком света и тепла отражается от стены и падает на нас, превращая в один большой факел. В ту же секунду все перед глазами начинает плыть, кружиться, мерцать и погружаться в вязкий густой туман, который становится все гуще и гуще, пока не заполняет все пространство вокруг. Стремительно пропадают звуки, краски, очертания предметов. Мощный поток воздуха подхватывает нас, отрывает от земли и кружит в воронке времени, молниеносно отсчитывая часы назад и перемещая нас в пространстве. И, наконец, отключается сознание.